Глава 7. Локис и Чижиков убегали без всякого плана. Это было вполне оправданно, поскольку города они совершенно не знали и, где можно спрятаться, понятия не имели. Свернув в очередной переулок, Локис остановился, прижавшись к грязной пыльной стене спиной, сполз по ней вниз. Тяжело дыша, проговорил: «Все, Чиж, стоим, перекур». «От кого хоть убегали-то?» Присаживаясь на корточке рядом с Локисом и... тоже с трудом выговаривая слова, — спросил Семен. — По-моему, за нами никто не гнался. — Что бывает с небрежными, помнишь? — вместо ответа спросил Володя. Он только сейчас заметил, что так и не спрятал нож в ножны. Все это время, которое они плутали в переулках и проходных дворах, Локис держал сок Трейдент наготове. Теперь ему стало понятно, почему от них шарахались попадавшиеся им навстречу люди. Одна из женщин, несших на голове корзину с фруктами, даже упала на землю с истошным воплем. «Да, Чиж», — проговорил Локис, убирая нож под рубашку, — «похоже, что хваленое восточное гостеприимство в Тунисе не в чести». «Я на это их гостеприимство?» Чижиков уже отдышался, положить хотел с прибором, причем с большим таким. «Одного не понимаю, кто эти хмыри?» «Да хер их знает!» Володя оттолкнулся от стены и, согнувшись в пояснице, сделал глубокий выдох. Отбились, и слава богу. Он огляделся по сторонам и только теперь заметил, что из прикрытых дверей за ними с любопытством наблюдают мальчишки. Квартал, в котором они оказались, был явно не из фешенебельных. Невысокие желто-грязные домишки, обветшавшие, хотя и каменные заборы, пыльные улицы без единого намека на разделение проезжей части и тротуара. Все выглядело уныло и мрачно. Казалось, что, свернув с больших улиц Туниса, разведчики нечаянно проскочили в какой-то временной портал и попали в Средневековье. Где-то неподалеку слышался оживленный гул людских голосов. Локис распрямился и прислушался. Гул был ровным, и при этом он не приближался, но и не удалялся. Володю вдруг осенила догадка. — Сема, — тихо проговорил он, — ты знаешь, где-то рядом находится базар. — И что нам с этого? Равнодушно поинтересовался Чижиков. «Ты же сам стонал, что жрать хочешь», — мыкнул Володя. Он уже определил, в какую сторону следует идти. И потом, восточный базар — это кладезь информации. Пошли. Но не успели разведчики сделать и десятка шагов по пыльной улице, как из домов начали выходить люди, в основном мужчины и мальчишки. Первые держали в руках длинные круглые палки, а подолы мальчишеских рубашек были полны камней. «Так, понятно», — проговорил Володя, нащипывая под рубашкой ребристую рукоятку беретты. «Попали мы с тобой, Чиж, из огня да в полымя. Давай назад, к стене, только не беги». Разведчики, медленно пятясь лицом, собирающимся в толпу людям, вернулись к той самой стене, возле которой стояли несколько минут назад. Прижавшись к ней спинами, разведчики смотрели на приближающихся к ним людей. Человек 15 надвигались на них, не торопясь, молча, что совершенно не характерно для Востока. Люди, сливаясь в единый кулак, были уверены в своей силе и неуязвимости. Лица у них были не злыми, а какими-то равнодушно сосредоточенными, словно они собирались не убивать двух незнакомых им людей, а шли выгонять из своих огородов случайно забредшего туда чужого верблюда. «Ну что, медведь?» — с каким-то шальным задором проговорил Чижиков, не торопясь, заводя правую руку за спину, где у него был спрятан под рубашкой пистолет. «Помирать так с музыкой?» «Не дури, Чиж!» — строго ответил Володя. «Как только это стадо увидит у нас оружие, они нас порвут нахрен, как тузик грелку. А может, наоборот, разбегутся, как тараканы от дуста?» Не дожидаясь, что ему на этот довод возразит Локис, Чижиков выхватил из-за спины 9-миллиметровый Вальтер-полицай и, ткнув стволом в лоб ближайшего к нему араба, рявкнул: «Назад, суки! Перестреляю всех нахер!» — кричал Семен, разумеется, по-русски, догадываясь, что никто его слов понять не мог. Однако его расчет оказался верен. Вид пистолета обескуражил и остановил людей. Толпа отхлынула от прижатых к стене десантников, опасливо глядя на оружие в руке Чижикова. И хотя Вальтер был небольшого размера, тем не менее он внушал опасения, а значит, и уважение. Локис, устало вздохнув, тоже достал свою беретту и, деловито повертев ее в руке, не торопясь, передернул затвор. Лязг боевого металла всегда был зловещим и неприятным для того, против кого собирались применять оружие. Толпа отступила еще на несколько шагов. Мальчишки продолжали держать собранные камни наготове, но опускать их в ход пока не решались. Хотя несколько довольно увесистых булыжников в сторону десантников все же полетело. Главное — не стрелять в детей, — подумал Локи, держа пистолет у бедра. Молчаливое противостояние начинало затягиваться. Ни арабы, ни разведчики не предпринимали никаких действий. Десантники прекрасно понимали, что все это долго продолжаться не могло. У кого-то первого должны были сдать нервы, и тогда столкновение неизбежно. «Чиш», — тихо проговорил он, — «давай потихоньку выбираться из этого дерьма, пока они всем, как галлам, на нас не навалились». «Мысль хорошая», — одобрил Семен. «Вот только как ее практически осуществить? Ты что-нибудь придумал? Попробуем двинуться на них». Мягко переступая с пятки на носок, переводя стволы пистолетов с одного человека на другого, разведчики двинулись вперед. Толпа неохотно отступила на несколько шагов, но тут же остановилась. С гортанным криком вперед выскочил какой-то бородатый мужчина с длинной палкой наперевес. Левую щеку у него дергало в частом тике, глаза были пустые и безумны. Не прекращая что-то выкрикивать на арабском, он с натугой поднял свое оружие над головой и попытался сделать им круговое движение, чтобы сбить с ног обоих разведчиков. Два выстрела, громкие из Беретты и более слабые из Вальтера, прогремели почти одновременно. Тяжелая пуля «Магнум» расщепила палку, вырвав ее из рук неврастенника. Вторая, выпущенная из Вальтера, с позвизгиванием вонзилась под ногой мужчины, взметнув высокий фонтанчик желтого песка. Нападавший опешил. В глазах у него появилось что-то осмысленное, и хотя никакого вреда ему не причинили, он повалился в пыль и завыл дурным, кликушским голосом, загребая песок ногами. Толпа угрожающе заворчала и вновь двинулась на Локиса и Чижикова, не обращая внимания на направленные на них пистолеты. В разведчиков полетело несколько камней. Один из них чувствительно зацепил Володю по голове. Казалось, что толпа увеличивается прямо на глазах. Стрелять в людей было совершенно бессмысленно. Это все равно не остановило бы их. Они взяли Чижикова и Локиса в полукруг, сжимая его медленно, но неукоснительно. Уже перед самыми лицами разведчиков мелькали палки и скрюченные пальцы. Уже чувствовался удушливый запах давно немытых тел. Володя продолжал удерживать пистолет у бедра, приготовился разрядить наугад всю обойму в эту ревущую толпу, и вдруг все стихло. Примолкшие арабы отхлынули от стены, к которой прижались разведчики, словно морская волна, прошедшая через волнорез. Между взбешенными людьми и десантниками стоял высокий старик в длинной белой рубахе с широкими рукавами и такой же белой круглой шапки на голове. Его седая борода возмущенно подрагивала. Повелительно вскинув вверх обе руки, он принялся что-то быстро говорить, попеременно указывая то одной, то другой рукой в небо, потом на разведчиков, затем опять на небо и на толпу. Как ни странно, но люди слушались старика, угрюмо нагнув головы и глядя на него из-под лоби. «Кто это?» — осторожно спросил Чижиков у Володи. Голос у него при этом предательски подрагивал. Локис и сам чувствовал, что ноги у него стали ватными. Если бы было возможно, он обязательно уселся бы в пыль, чтобы хоть немного перевести дыхание. «Понятия не имею», — выдавил он. «Дед Мороз какой-то». «Может, смоемся под шумок?» — предложил Чижиков, хотя прекрасно видел. Толпа хоть и остановилась, но удобной лазейки в этой людской массе не было. Между тем старик говорил, все больше распаляясь. При этом он наступал на людей, а те послушно отходили. «Аллах Акбар!» — выкрикнул он гортанно, вскидывая руки к небу и запрокидывая голову назад. «Аллах Акбар!» — эхом отозвалась толпа, падая на колени. Разведчики недоуменно переглянулись. Толпа, которая только что готова была растерзать их в едином порыве, прямо на глазах сделалась не просто покладистой, а смиренной и покорной воле одного человека. Это казалось невероятным, по крайней мере, для Локиса и Чижикова. «Может, это какой-нибудь их шаман?» — предположил Семен, продолжая сжимать в руке пистолет. «Или как он тут называется?» «Я не знаю, кто он», — проговорил Володя. «Но эти черти его слушаются. Интересно только почему». Старик сделал какой-то повелительно-величественный жест, и люди расступились, образовывая коридор. «Идите за мной!» — на ломаном русском проговорил старик, слегка поворачивая голову в сторону разведчиков. «Только уберите оружие. После вчерашнего происшествия возле мечети Аль-Ксар при одном только виде оружия могут убить». Старик величественно прошествовал через сделанный для него живой коридор. За ним, предварительно убрав пистолеты, пошли десантники. Локис буквально физически чувствовал ту ненависть, которую излучали люди им в спину. Человека, которого они с Чижиковым пытались отпугнуть выстрелами, Володя нигде не заметил.